но в лифте я с ней ни разу не совпадала. В те годы, в 40-м, в 41-м, мы довольно часто встречались с Мариной Ивановной у Вельмонтов, и у нас на конюшках, и у нее на улице Герцена и на Покровском бульваре. Но я не умела и не любила вести дневник, и записи мои грешат хаотичностью, небрежностью, даже даты не всегда проставлены. Понять, почему записан тот, а не другой эпизод, та, а не другая встреча или разговор, теперь уже невозможно. Приходится просто довольствоваться тем, что было записано, тем, что донесла память, тем, что узнала потом по письмам, попавшим мне в руки, по документам, из разговоров с Алей, с людьми, которые в те годы тоже встречались с Мариной Ивановной, но которых тогда я не знала. Очень часто задают вопрос, один и тот же. Какой она была? Какой? И понимая всю безнадежность ответа, но все же почему-то молниеносно трудной, трудной и разной, с разными разной, с одними и теми же разной, но не от тех разных разная, с кем она, а от себя самой разная, какая она, могла быть простой, обходительной, даже ласково внимательной, по крайней мере, такой была по отношению ко мне. Но помню, был случай, когда она прошла как сквозь стену и обдала таким высокомерием, что я от обиды чуть было не разревелась, не понимая, что я такое могла сделать, что могла сказать не то, не так. Это произошло в клубе писателей Новоровского, в старом здании бывшей масонской ложи, где в дубовом зале со скрипучей лестницей на хоры был установлен традиционный книжный базар, последний предвоенной весной. Было людно, были писатели, писательские жены, модные в то время актеры, кинозвезды, художники, музыканты. Одни интересовались книгами, немногие, правда. Другие забежали просто так, себя показать, на людей посмотреть, с кем-то встретиться, завести деловое знакомство. На ходу, будто невзначай, что всегда проще и удобнее узнать у редактора, у издателя о судьбе своей рукописи книги. Было сутолочно, шумно. Появилась Цветаева. Ее здесь никто не знал, почти никто. Стихи ее читали только в списках, да и то любители, поэты. Но кто-то кому-то сказал: «Цветаева, поэт, эмигрантка из Парижа». И пошел шумок, шепоток. Поэт мало кому что говорил. Эмигрантка из Парижа было интересно. Правда, уже успел вернуться и даже умереть Куприн. И в зале находился очень в те годы популярный и всеми тогда читаемый автор нашумевшей книги «50 лет в строю», бывший блистательный кавалергард, бывший генерал царской армии, бывший царский военный атташе, бывший граф, ныне комбриг Игнатьев со своей женой, уже совсем не молодой, очень пестро одетый, очень броско накрашенной, подчеркнуто шумливой и не менее интригующей, чем ее супруг, бывшей танцовщицей Натали Трухановой, для которой Дебюсси писал музыку и которая в молодости покорила кого-то из Ротшильдов. Оба они, и Игнатьев, и его жена, были очень общительными, веселыми, очень, что называется, светскими. И где бы ни появлялась эта супружеская чета, вокруг нее сразу возникал оживленный людской водоворот. Кто-то подошел к Игнатьеву и сказал: «Вон поэтесса Цветаева, тоже из вашего Парижа». Таких в Париже мы не знали, небрежно бросил граф Комбриг,